Линда Гудмен. Знаки зодиака или астрология с улыбкой. Перевод с английского. Издательство «Мир», Москва, 1990 год. Читает Юрий Рудник. Книга одной из самых известных в мире астрологинь, американки Линды Гудмен, выдержавшая множество изданий на Западе, впервые представляется советскому читателю. В увлекательной манере, с присущим ей чувством юмора, писательница рассказывает об особенностях характера и психологической совместимости различных типов людей и советует, как следует себя вести в той или иной жизненной ситуации. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 12 домов Линды Гудмен. Упреждая грядущую суровую критику в адрес издателя, переводчика и редактора книги, сразу же сдадимся властям и признаемся, что полностью разделяем утверждение Большой советской энциклопедии о том, что астрология — это ложное учение, которое лишь по недоразумению не пришло в упадок с открытиями Коперника, и вопреки всякой логике до сего времени морочит голову населению, будучи до настоящего времени распространена в ряде капиталистических стран. В нашем государстве, даже до наступления эпохи гласности, астрология умудрялась стыдливо свивать незаконные гнезда в наиболее отчаянных газетах и журналах, где пряталась обычно на малозаметных уголках последней страницы. Да и сегодня многие читатели, отмечая по какой-нибудь газете наиболее неблагоприятные для себя дни месяца, вряд ли подозревают, что вычислены они с учетом астрологических данных. Запретный плод сладок, информации о плоде никакой, а потому население наше начинает приписывать астрологии невиданные качества и несуществующие возможности. Эта книга позволит читателю узнать из первых рук, а не только из энциклопедических оценок, что же такое астрология, и понять, почему она столь распространена до настоящего времени в ряде капиталистических стран, и не только в них. Она поможет сбросить, наконец, с этого таинственного явления мистические покровы и увидеть его таким, какое оно есть, понять его слабые и сильные стороны, а также узнать, что же читают, кроме Хемингуэя и других классиков, в капиталистических странах, каково меню потребителя книжной продукции. Быть может, в конце концов, мы сумеем лучше понять друг друга и оценить имеющиеся друг у друга ценности, пусть иногда и не бесспорные. Действительно, масштабы распространения астрологии в мире поражают. Как сообщают справочники, сотни миллионов людей на нашей планете сообразуются с астрологическими предсказаниями при решении важнейших жизненных проблем. Без совета астролога не выберут себе жены или мужа, не сменят работы или место жительства. Миллионы покупают книги по астрологии, выписывают астрологические журналы, особенно в Соединенных Штатах Америки, Франции, Японии, Индии. Феномен астрологии, разумеется, в значительно меньших масштабах, повторяет феномен веры, тоже, казалось бы, не имеющий четких рациональных оснований. Вера в то, что звезды управляют человеческой судьбой, сродни идее божественной предопределенности сущего. Вера в силу звезд лежит в древнем, но и вечном, изначальном ощущении, возникшем на заре человечества. Человек, вглядывающийся в бездну ночного неба, полного сверкающих созвездий, ощущает себя ничтожной песчинкой, слабой и беззащитной, перед пугающей вечностью, перед грандиозностью и загадочностью Вселенной, бесспорно живущей по своему закону. Этот закон определяет регулярность смены времен года, дня и ночи, приливов и отливов и других природных явлений, связь которых с жизнью человека несомненна. Вспомним лунный цикл женщин, солнечный ритм растений, примеры бесчисленны. Строго закономерным изменяют свое положение на небе созвездия или дома –